Снег искрился и сверкал от луны, и было так холодно, что у Лизы даже замерзли губы. Конечно, она запомнила, о чем они говорили. Это был серьезный, интересный разговор, но в тысячу раз серьезнее и важнее было то, что Карновский так почтительно предложил ей руку и теперь вел ее как королеву, держась в полоборота к ней нарочно, чтобы показать, что он только для нее существует на свете. Через рукав она чувствовала его твердую мужскую руку. 12 августа 1910 года. Пишите мне, Костя, на конверте «Пермь», а не «Здесь» или «Местное», так как дома должно произойти объяснение по поводу нашей переписки. Мне хочется его отдалить. Эта переписка есть проступок перед папой, который не переносит, когда я бываю с мальчиками, потому что не верит в их хорошие намерения, а заодно не доверяет и мне. Но из этого не следует, что она, переписка, должна прекратиться. Последнее может случиться лишь в том случае, если я не смогу отвоевать себе независимое положение. Переписываться же тайно я не желаю. Костя, вы не поняли меня. У нас 7 классов, и последний, то есть первый, равняется 7-му классу гимназии. Я собиралась после пансиона ехать за границу, у меня есть небольшие средства, положенные на мое имя дедом. Ну, куда? И потом эти деньги можно взять только после того, как мне исполнится 21 год. Вообще, я решила остаться в России. Ужасно хочется поскорее кончить пансион. Но знаете, что меня больше всего смущает? Цель жизни. Скажите мне откровенно, с какой целью вы учитесь и живете? Правда, ужасно трудно разрешить этот вопрос. Ну, пока, до свидания. Еще бы написала дожарка. Читали вы дневник Марии Башкирцевой? Я не могу от него оторваться. Меня поражает уже то, что она способна думать о себе с утра до ночи, даже во сне. Я пробовала, и, представьте, это оказалось очень трудно. Уже через 15 минут я стала думать о своей подруге, а потом об одной классной даме, которой мы решили насолить. Башкирцева пишет, что жизнь — это Париж, а Париж — это жизнь. Может быть, поехать учиться в Париж? 15 ноября 1910 года. Пермь. Если вы считаете меня другом, по письмам это видно только из обращения, то будем переписываться. Если нет, то лучше бросить. Да, мне хочется быть вашим другом, хотя, без сомнения, я смешна в ваших глазах, если только вы не тот, каким я вас себе представляю. Я доверчива и непостоянна в своих суждениях, что, кстати, видно из предыдущих строк. Напишите мне об университете, о ваших впечатлениях, о трудности предмета, ведь я тоже хочу идти на математический. Обо мне говорят «лед и огонь», но это сравнение не идет здесь. При чем тут характер? Были бы лишь способности и желания? С вашим письмом произошло несчастье. Начальница его распечатала и запретила переписываться. По поведению мне хотели поставить 11, но поставили все же 12, жалея мои успехи. Теперь вы мне пишите на адрес подруги, и это даже лучше, потому что можно не бояться быть прочитанным. Никольская улица, дом 14, Марии Андреевне Милютиной, для меня. Костя, неужели это правда, что какой-то корреспондент сообщил о смерти Толстого, когда он был еще жив, то есть за несколько минут до его кончины? Эта бесстыдность и публичность так поразили меня, что от возмущения я даже перестала плакать. Если можете, пришлите карточку в форме студента. У меня глупая пансионская любовь к форме. Как я говорила, что забуду ваше лицо, так и случилось. Только помню, что вы в светло-синем пенсне. Напишите, Костя, о своих товарищах, об их идеях и волнениях. Читая мне нотацию, начальница вообще советовала не переписываться со студентами. Я лгала, смеялась и снова лгала. Вы даже не можете себе вообразить, как часто приходится лгать в пансионе, особенно начальству, на каждом шагу. Иногда даже хочется сказать правду. Я попробовала, но перестала, заметив, что ее-то и принимают за ложь. 17 декабря 1910 года.